Глава 5. Харьков. В Харькове меня положили в отделение протезирования при заводе. Хотя правильнее было бы сказать, что это завод работал при больнице. Настолько она была большая. Такого я точно не ожидал. Там было очень много детей без рук и без ног. В отделении царила особая атмосфера. Я чувствовал себя среди своих, в своей тарелке. Больше всего меня поразили девчонки. Были мальчишки из детдома. Двое. Кто-то без рук, кто-то без ног с рождения. Это легко понять по отсутствию шрамов. Такие ребята очень шустрые, ведь они родились бесконечностей и другой жизни просто не знали. Сейчас меня в соцсетях часто сравнивают с Ником Вуйчичем. Если честно, я против подобных сравнений. Ну чем я на него похож? Да ничем. Этот человек родился без рук и без ног, а у меня совсем другая история. Он не переживал той боли, с которой пришлось столкнуться мне. Он просто родился таким, и все. А я все это пережил. Пережил потерю. Я помню, как у меня мерзли руки, когда мы с мальчишками играли в снежки, как перчатки тяжелели и превращались в ледышки от налипшего снега. Они уже ни капли не грели, приходилось снимать и лепить голыми руками. И я помню, как потом ломило от холода пальцы, кололо подушечки. Я никогда не забуду приятное тепло в ладонях, когда ты греешь руки у костра. Я держал в пальцах сигареты, зажигал спички. Я ездил на велосипеде. Это живо в моей памяти, словно было лишь вчера. А потом, в один момент, я все потерял. Со временем стало легче, но если копнуть поглубже, воспоминания и чувство утраты никуда не делись. Я помню, с каким отчаянием и завистью смотрел в окно на людей во дворе. Я все это помню. Нику Вуйчичу при всей его непростой судьбе не пришлось через такое пройти. И тем ребятам из больницы тоже. Один из мальчишек, который родился без ног по колено, бегал на культях, как будто он с ногами наравне со мной. Позовут нас обедать, а он летит впереди всех. В общем, видно, что человек абсолютно приспособился и чувствует себя отлично. В отделении была комната отдыха с телевизором, с игрушками. Естественно, в больнице лежали и маленькие дети. Мы же в свои 12-13 лет считали себя взрослыми. Приходили смотреть мультики, фильмы. Я познакомился с мальчиком на год старше меня. Он тоже приехал на протезирование из другого города. У него была бытовая травма. Ему газонокосилкой повредило обе руки. Одной не было до локтя, а на второй отсутствовала кисть. Он, как и я, любил рэп. У паренька даже имелся маленький магнитофончик, и мы вместе слушали музыку. Так и подружились, правда, ненадолго. В больнице лежала девочка нашего возраста, без ноги, ходила на костылях. Она была очень симпатичная и понравилась нам обоим. Я признавал, что внешность у нее привлекательная, но больше она ничем меня не цепляла. А вот приятелю моему эта девочка сильно приглянулась. Все засматривался на нее, улыбался. Только вот по иронии судьбы она к нему интереса не проявляла, зато мне стала вдруг оказывать всяческие знаки внимания. Я же никаких ответных чувств не испытывал. Но мой приятель сразу увидел во мне конкурента, перестал звать слушать рэп. Помню, мне так обидно было. Я же не виноват, что он ей не понравился. Нашел козла отпущения. Ну, подумал я, раз так, я тебе тоже жизнь попорчу. И я начал улыбаться девчонке, заигрывать ему назло. Перестал к нему в палату ходить. Помню, зайдем мы в комнату отдыха, я сяду на пол, и она рядом сядет, облокотится на меня. Мы вместе ходили в столовую. Дошло до того, что однажды мы остановились в пролете, и она попыталась меня поцеловать. Мой бывший приятель был в ярости. Только вот взаимностью я той девочке так и не смог ответить. Влюбился в другую. В отделение поступила девушка лет 18 из Харькова. Взрослая, с макияжем, в брендовых вещах. Явно из обеспеченной семьи. Ее родители на джипе привезли. У девушки не было руки. В больнице она была уже не первый раз, периодически приезжала менять протез. Как я потом узнал, руку ей откусил медведь в зоопарке, когда она была еще ребенком. А с протезами та же история, что и, например, с обувью. Чем ты старше, тем больше требуется размер. Пока тело твое растет, приходится регулярно менять протезы. Вот она в очередной раз и приехала на замену. В отделении пробыла недолго. Но я успел в нее влюбиться, и ей вроде как тоже понравился. Мы даже обменялись адресами. Правда, поближе познакомиться и отношения завязать не получилось. Дня через три девушка уехала. Как раз в тот момент девочка без ноги, из-за которой я рассорился с другом, и пыталась меня поцеловать, но мне было не до нее. Я от назойливых ухаживаний отделался, а она обиделась. Такая вот подростковая Санта-Барбара. Мне сделали очередную операцию. Затем сняли слепки, изготовили протезы, и я, наконец, отправился домой. Только носить их мне так и не пришлось. Новые руки по приезде отправились прямиком в шкаф.